Глава шестая. На следующее утро Мэриан сделала кое-какие покупки и около 11 часов отбыла в Нассау. Как только за ней закрылась дверь, в квартире воцарилась невыносимая до боли пустота. Я собрал на кофейном столике вещи, приготовленные для моей дальнейшей работы, и стал их рассматривать. 7 кассет, уложенные в коробки, пронумерованные и снабженные индексами. Очки в роговой оправе, мундштук, безвкусные сигареты с фильтром, карта Томастона с названиями улиц и местами, где находились предприятия Чепмана и его контора, которую Мэриан начертила, список телефонных номеров, их было более 20, 3 документа с образцами его подписи, флакон жидкости для осветления моих волос и пробивающихся усов. Эта жидкость, по ее словам, не была в буквальном смысле красителем, и если я не переборщу, то мои волосы будут производить впечатление не искусственно подкрашенных, а слегка выгоревших на солнце. Я прошел в ванную, смочил голову осветлителем, согласно инструкции, и стал тренироваться в воспроизведении подписи Чепмана. Когда рука устала, я запустил первую кассету. В комнате зазвучал голос Мэриан. Я закрыл глаза, и мне показалось, что она здесь, рядом со мной. Я заставил себя сосредоточиться. Когда мой мозг отупел от запоминаний, я снова взялся за чепманскую подпись и обнаружил, что по части подделки далеко не так талантлив, как в перевоплощении. Однако после нескольких сот попыток дело пошло значительно лучше. Я продолжал упорно тренироваться. Через некоторое время решил разбить подпись на буквы и написать каждую несколько сот раз, чтобы выяснить и устранить возможные отклонения от оригинала. Около 7 я пообедал в ресторане, находившемся в 3 или 4 кварталах от дома, и, вернувшись, работал до полуночи. Когда, наконец, выключил свет, образ Мэриан приблизился ко мне в темноте. На следующий день, в воскресенье, я проработал с 7 утра до полуночи с кратким перерывом для еды, атакуя каждое задание со страстной сосредоточенностью, лишь бы изгнать из памяти саму Мэриан. Понемногу я входил в роль. Целые разделы записанных на магнитофоне данных крепко запечатлелись в моем сознании. Я уже видел и ощущал Чепмана так, что надобность практиковаться в его речи отпала. С подписью тоже почти справился. Продолжая подписываться его именем час за часом, я в то же время вслушивался в записи. Еще никогда в жизни я не работал с таким рвением и упорством. Когда, наконец, лег в постель, у меня голова кружилась от усталости. Она оставила мне $500 наличными. Я отправился в понедельник утром в Майами и взял на прокат машину с приспособлением для прицепа. На этой машине поехал туда, где сдавались лодки и моторы. Используя свое настоящее имя и выданные мне в Калифорнии водительские права, а также наш адрес на Довер-Уэй, я взял весь комплект. 16-футовую лодку, мотор Джонсона в 25 лошадиных сил и прицепную тележку с креплениями для лодки. Заплатив за неделю вперед, купил спиннинг и другое снаряжение – расспросил о лучших местах для рыбной ловли и выехал на шоссе. Через час небольшим я уже был на Кей-Ларго. Сверившись с картой, отметил показания спидометра и свернул на прибрежную дорогу, кончающуюся тупиком где-то у верхней оконечности острова. Я высматривал места, где удобнее спустить лодку. Отыскав одну такую бухточку, записал ее точное местонахождение и поехал дальше. Проехав с милю, нашел еще одну удобную бухту и тоже записал все данные. Теперь я мог найти любую из них даже в темноте, и если одна из них окажется занятой, то смогу остановиться в другой. В настоящее время обе бухты были безлюдны. Теперь следовало потренироваться с машиной. Сначала выходило неуклюже, но после получасовой тренировки дело постепенно пошло на лад. Дав задний ход, я снова подъехал к воде, облачился в рыбацкую одежду, которую захватил с собой, и спустил лодку на воду. Дул умеренный юго-восточный ветер, но море до самой линии рифов светилось спокойной гладью. Минут через 15 я вышел на рифы, туда, где начиналось морское течение. При умеренном донном волнении лодка слушала меня идеально. Значит, все хорошо, только бы погода не испортилась. Я вернулся на берег, закрепил лодку на прицепе и поехал назад в Майами-Бич. Гараж находился за домом. Я запер в нем прицеп с лодкой, а машину оставил перед гаражом на дороге. Поднимаясь в квартиру, обнаружил в почтовом ящике открытку. Она была отправлена из Нассау в воскресенье, во второй половине дня, и в ней сообщалось, что в понедельник вечером Мэриан вылетает в Нью-Йорк. Открытка была написана печатными буквами, подписи не было. «Скучаю по тебе», — написала она. «Неужели правда?» На какое-то мгновение я вновь почувствовал ее присутствие, увидел незабываемый жест ее руки, покачивание ноги с тонкой лодыжкой и гладкую, темно-русую головку, смотреть на которую было бесконечной радостью. Я принял душ и побрился, пользуясь безопасной бритвой, чтобы не задеть усов. Они начали отрастать, и я с удивлением отметил, что с ними выгляжу несколько старше. Что ж, тем лучше. Потом опять стал практиковаться в подделывании подписи. Временами она у меня получалась так здорово, что отличить было почти невозможно, но следовало научиться подписываться побыстрее, естественнее и непринужденнее. На следующее утро я поехал в Майами, в лавку старьевщика, и купил кусок подержанного брезента. На обратном пути остановился у магазина строительных материалов и приобрел 4 бетонных блока, сказав, что мне нужно залатать стену. В магазине дешевых товаров взял моток проволоки и клещи. Все это сложил в багажник и запер его. Вернувшись в нашу квартиру, я с яростной сосредоточенностью принялся за работу и трудился до 12 часов ночи. Утром, проснувшись, сообразил, какой сегодня день, и внутри у меня все задрожало, заныло. Сегодня 13 число, и вечером он должен быть здесь. Меня охватил страх. Легко сказать что-то и другое вполне надежно, но может ли вообще что-то быть вполне и до конца надежным? Существует миллион вещей, способных подвести. Я попробовал поработать, но не смог сосредоточиться. Собственно говоря, мне уже не нужно было готовиться. Единственное, чего мне, возможно, еще не хватало, так это нахальство. Я далеко не был уверен, что у меня его хватит на то, что мне предстояло. Утро прошло без каких-либо новостей. Мэриан молчала. А может, она не приедет? Во мне шевельнулась надежда, что какой-то неожиданный случай помешает ему выехать из Томастона. Но в 17:30 зазвонил телефон. Меня вызывала миссис Форбс из Нью-Йорка. Телефонист спрашивал, оплачу ли я вызов. Я ответил утвердительно и услышал голос Мэриан. «Джерри, слушай, дорогой, я звоню из переговорного пункта. Не хотела, чтобы этот мой счет вписали в счет гостиницы. Он уже в пути». «Ты уверена в этом?» «Да, я только что звонила домой подруге. Он выехал вчера вечером, рассчитывая переночевать в Мобиле. Он должен прибыть туда между 12 и 2 ночи». «Я сейчас выезжаю и буду в Майами около 9. Не встречай меня в аэропорту». «Хорошо», — сказал я. «У тебя все в порядке?» «Пожалуй, если не считать того, что тебя нет рядом». «Приеду и очень скоро. До встречи, дорогой». Время тянулось бесконечно. Я вышагивал взад и вперед по комнате, закуривая одну сигарету за другой и представляя себе, как пути их машин с роковой неизбежностью пересекутся в Майами. Я больше всего хотел, чтобы она была рядом со мной, и надеялся, что он сюда никогда не приедет. Чепмен ездит редко и с превышением скорости. Дай бог, чтобы он разбился и погиб. Я вышел из дома и попытался пообедать, но потом даже не мог вспомнить, обедал или нет. В 9:30 услышал, как возле дома затормозила машина. Я открыл входную дверь. Она шла по дорожке, а за ней таксист, который нес ее легкий небольшой чемодан. Остальные вещи остались в номере ее гостиницы в Нью-Йорке. На ней была очень нарядная плоская шляпка, надетая слегка на бок, и перчатки. Легкое пальто она перекинула через руку. Мэрион улыбнулась, коснулась губами моих губ и, открыв сумочку, стала искать деньги. Я расплатился с таксистом. Не знаю, сколько именно я ему дал, но он, как я понял, остался доволен. Мы вошли в дом. Я закрыл плечом дверь и поставил ее чемодан на пол. Наконец она вырвалась из моих объятий и выпалила, тяжело дыша. «Джерри, в конце концов, дай мне посмотреть на тебя», — попросил я и отодвинулся, не выпуская ее из рук. К этому времени я уже успел размазать помаду на ее губах и сбить шляпку на бок, но сомнений быть не могло. Она была самой изящной, самой прелестной женщиной на свете. Я сказал ей об этом, вернее, начал говорить, но Мэриан меня перебила. «Ты пьян?» «Нет», — ответил я, — «не пил ни капли». «Господи, как я истосковался, просто не могу выпустить тебя из рук». Она улыбнулась. «Ты действительно много работал? И никаких девочек, а?» «При чем тут девочки?» — возмутился я. «Неужели до тебя не доходит, что только ты?» «Не говори глупостей, Джерри», — велела она. «Может быть, присядем?» «Прости». Я посадил ее на диван, сел рядом и снова обнял ее. Но она протестующе покачала головой и оттолкнула меня. «Неужели я так состарилась, что не могу справиться даже с мальчишкой, не достигшим 30-летнего возраста?» «Послушай, Мэриан», — сказал я. «Да ты будешь меня слушать, черт возьми!» Я снял с нее шляпу и бросил ее на кофейный столик. Потом приложил руку к ее щеке, повернул ее лицо и посмотрел на плавную линию темных волос и на глаза необыкновенно синего цвета. Меня вновь охватило сумасшедшее желание схватить ее и овладеть каждой частицей ее существа. Я вновь поцеловал ее. Это было самое необузданное, самое удивительное чувство, какое я когда-либо испытывал в жизни. Она шевельнулась. «В самом деле, что это творится с тобой, Джерри?» «Я люблю тебя. Даже 14-летняя девчонка поняла бы это». «Не смеши меня». Мэриан попыталась отстраниться, но я обхватил ее еще крепче. «Джерри!» — запротестовала она. «Сейчас не время». «Да выслушай же ты меня, ради бога!» — потребовал я. «И постарайся не выбить мне зубы. Я люблю тебя. Я схожу с ума по тебе. Один бог знает, как я тосковал, пока тебя не было. И только когда увидел тебя, идущий по дорожке к дому, только тогда по-настоящему понял, как много ты для меня значишь». Она хотела что-то сказать. «Не прерывай меня», — продолжил я. «Я должен пробиться к тебе любым путем, даже если на это уйдет вся ночь. Я уже пытался сказать тебе, какая ты удивительная, но ты, кажется, считаешь, что это у меня вроде условного рефлекса. Но ведь должен же быть какой-то способ заставить тебя понять». «Послушай, я только ради тебя вернулся из Нью-Йорка. Теперь я это хорошо знаю. Все, что мне нужно, это ты, и я не хочу остаток жизни провести, постоянно оглядываясь назад, а нет ли там полиции». Внезапно Мэриан вся напряглась в моих объятиях. «О чем это ты?» «О том, что надо бросить все это к чертям. Это слишком опасно. От этого с ума можно сойти». «Мне нужна ты, и я не хочу все время бежать и прятаться, как дикий зверь. Я отдаю себе отчет, что не принадлежу к категории тех солидных людей, у которых в перспективе увитый виноградом дом и машина для стрижки газонов. Но если захочу, то смогу работать, и я хочу, чтобы мы поженились.